Глава 7. Подозреваемый. В моей голове на несколько секунд воцаряется пустота. Становится не по себе. «Ростислава Егорыча убили?» — переспрашиваю. «Да», — роняет Лиза. «Кто?» «СБИ говорит, что ты». «Не спрашивай, откуда я знаю. Тебя ищут и обязательно найдут. Но я найду тебя быстрее», — решительно заявляет Караева. «Приятно, конечно, что Лиза собирается меня спасти, но за собственную шкуру я сейчас совсем не переживаю. Я ведь не дурак и понимаю, что к чему. Ректора прикончили на следующий день после того, как я рассказал ему о своих новых способностях. И да, скорее всего, он решил с кем-то поделиться. Нехорошо поступил. Обманул меня». «Хотя нет, вряд ли. Ростислав Егорович все же не такой человек. Но зато он мог рассказать кому-то из магистров. А он уже слил инфу, и это привело к последствиям. Тот, кто узнал обо мне, повел себя решительно. Чтобы информация об антимаге Могильном не распространилась дальше, он уничтожил один из единственных ее источников. Сволочь! Может, я и не был особо близок с Ростиславом, но знаком с ним много лет. Хороший человек, достойный руководитель. Он не должен был так погибнуть». «Кто его убил?» — чеканю я. Лиза вздыхает и признается. «Дим, я не знаю, честно. Днем его видели в центре, он с кем-то встречался в ресторане. Потом он заезжал в поместье Орловских». «Зачем? Откуда мне знать? Сам знаешь, что граф Орловский — глава попечительского совета МГУМИ. Они могли обсуждать какие-то университетские дела». «Сомневаюсь», — качаю головой я. «Может, Орловский его прикончил? Мутный этот граф, не нравится мне. К тому же он ведь в курсе того, что я какой-то аномальный. Если ректор рассказал ему детали, Геннадий вполне мог решить, так сказать, присвоить меня. Что ж, это можно выяснить. Я просто наведаюсь в поместье Орловских и узнаю все прямо от графа». «Я возвращаюсь в Москву». «Не вздумай!» — рычит Кара. «В городе тебя сразу арестуют. Из отделения СБИ я тебя уже не вытащу». «Я туда не собираюсь». «А куда ты собираешься? К Орловскому?» «Блин, как она догадалась. Впрочем, Лиза хорошо меня знает, так что неудивительно. Да и в целом все очевидно». «Неважно», — говорю я. «Просто хочу выяснить, кто убил ректора». «Здесь и без тебя все на ушах стоят. Полиция, СБИ, даже нас подключили». «Его что, демоны убили?» «Возможно», — помедлив говорит Караева. «На месте преступления была инфернальная активность. Возможно, что на ректора напал демоник». «Тогда делаем так. Звони Садюге, пусть поручает это дело тебе. И меня пусть подключает. Бугорос легко отыщет улики». «Буги, да». Тут же отзывается малыш. «Издеваешься, что ли?» — недоуменно спрашивает Лиза. «Ты подозреваемый. Тебя нельзя подключать». «Да с хрена ли я подозреваемый?» Не выдерживаю и ору. «Я ведь день был в универе, а теперь вообще не в городе. Что за бред?» «Бред», — соглашается Караева. «Но ты все равно в розыске. И мы с тобой оба догадываемся, что причина не в убийстве. Поэтому давай без фокусов. Тебя нужно спрятать, пока мы не найдем настоящего убийцу». «Я с этим разберусь. Ты в отделении?» «Дома. Послушай, Ди...» «Оставайся там, я за тобой приеду». Сбрасываю звонок и сразу блокирую номер Лизы. Она ведь 100% мне перезвонит и будет убеждать не соваться в Москву. «Я твой куратор, я приказываю, бла-бла-бла». «Хренушки, Лизонька. Мне очень не нравится, что какой-то ублюдок прикончил моего любимого ректора. И я с этим дерьмом разберусь. Сам». Звоню Яне. «Алло», — раздается в трубке сонный голос. «Привет, сладенькая. Сразу к делу, мне нужна помощь. Твой демон сможет наложить иллюзию на меня и Абегора? А что случилось? Друга убили, а меня хотят виновным выставить. Короче, на месте объясню. Сможешь помочь? Хорошо, сразу соглашается Яна. Приезжай. Спасибо, скоро буду. Телефон отключу, так что жди возле подъезда. Ладно. Убираю трубку от уха и, немного подумав, выбрасываю телефон в траву. СБИ наверняка может меня по нему отследить. Может, уже следят. Поэтому лучше избавиться от аппарата. Потом вернусь за ним, если получится. Абегор, конечно, тоже палево создает, но топать обратно в город пешком – дурацкая идея. Придется рискнуть. Со всеми предосторожностями добираюсь до дома, где живет Яна. Адрес я знаю благодаря тому, что уже несколько раз вызывал для нее такси. Только возле подъезда ее не вижу. Лишь какая-то бабка сидит на лавочке. Стоп, секунду. Почему эта бабуля так похотливо улыбается при виде меня? Яна, ты? Подъехав ближе, спрашиваю я. Конечно, молодым голосом отвечает бабка. «Зачем ты так выглядишь?» «Район у нас здесь так себе. Гопники всякие бродят. А до бабушки никто не докопается». Оглядевшись, старуха принимает облик сексуальной Яночки. Подходит ко мне и целует в щеку. «Все в порядке?» «Нет, сказал же, моего друга убили». «Ректором ГУМИ?» «Ага», киваю я. «Ты уже слышала?» «Конечно». По телевизору и в интернете только об этом говорят. Правда, о тебе ни слова. Почему ты решил, что тебя подозревают? Нашептали по секрету. Садись, отъедем куда-нибудь. Яна прыгает на сиденье за мной, а Абегор удовлетворенно рычит мотором. Любит он девчонок катать. Заезжаем в глухую подворотню, и там девушка призывает своего демона иллюзий. Выглядит он очень странно. Точнее, трудно сказать, что он вообще как-то выглядит. Похож на облако дыма, в котором постоянно мелькают разные человеческие лица вперемешку со звериными и демоническими мордами. «Ты обещал», — говорит он женским голосом, — «награду», — добавляет мужским. «Капец ты жуткий», — говорю я. «Награда будет, обещаю. Ты морепродукты любишь?» «Притащу тебе большую рыбину и креветок на закуску». «Краба!» — рычит демон и потом ласковым детским голоском уточняет. «Камчатского». «Фига себе у тебя запросы! Камчатский краб знаешь, сколько стоит? Ладно, ладно, сделаю. Измени мне облик и скрой магическую ауру. Мотоцикл тоже измени». Киваю на Абегора. «Пусть попроще выглядит, чтобы меньше внимания привлекать». «Хорошо. Кем хочешь быть?» «Да без разницы. Обычного парня сделай, чтобы посильнее от меня отличался. Только не урода какого-нибудь». «Ты и так не красавец», — говорит демон, и в дыме возникает несколько смеющихся лиц. «Повежливей, пожалуйста», — хмурится Яна. Я только усмехаюсь и говорю. «Давай работай, мешанина. Время идет». Через пару минут... Я превращаюсь в блондина с голубыми глазами. Абегор становится ободранным старым мотоциклом, в котором не узнать моего блестящего друга. «Спасибо», — говорю я, — только Яне, конечно. Ее демон мне вообще не понравился. «Буду должен». «Пожалуйста», — пожимает плечами та, — «теперь в расчете». «Опять начинаешь. Мы с тобой не в рыночных отношениях». «А в каких?» — игриво щурится девушка. «А в дружеских и немножко в сексуальных. Ладно, увидимся, наверное». «Наверное?» — хмыкает она. «Это потому, что ты со мной наигрался? Или потому, что тебя могут арестовать?» «Второе, конечно. Как ты можешь так плохо обо мне думать?» Подмигнув на прощание, прыгаю на Абегабе и лечу к Караевой. Надеюсь, у нее не возникнет сомнений, что я — это я. А еще надеюсь, что Лиза не сорвалась туда, откуда я ей звонил. Будет плохо, если разменемся. Впрочем, она знает, если я что-то сказал, то... что делаю. Так что, скорее всего, ждет меня. Подъехав к дому, вижу, что свет горит только в одном окне, как раз в Лизином. Все остальные уже спят. Оно и понятно, ночь на дворе. Звоню в домофон и говорю: «Доставка!» Кара открывает, и я бегом поднимаюсь на нужный этаж. Дверь уже открыта. Лиза стоит в проеме, уперев руки в боки. «Бездна, меня возьми!» «Какая же она восхитительная!» «Эта обтягивающая майка в сочетании с кожаными штанами — просто бомба!» «Ну вот зачем она так со мной?» «Специально соблазняет. Зуб даю!» Увидев меня, Караева хмурится и спрашивает. «Доставка, говоришь? Что доставил?» «Пока ничего», — подходя, отвечаю я. «Но могу доставить тебе парочку оргазмов, царица моя». Быстрый кулак врезается мне под дых. Невольно сгибаюсь и несколько секунд не могу вздохнуть. «Ох, ну зачем ты так? Больно же!» «Ты в любом обличье, придурок, каких поискать?» Морщится Лиза. «Да ладно, тебе бы понравилось. Ты поговорила с Адеевым?» «Да». Караева накидывает куртку и выходит в подъезд. Хлопает дверью, закрывает ее на ключ, успевая заметить, что в прихожей сидит большой белый кот, пушистый, как облачко. «Какая у тебя красивая киска!» «Что?» — рычит Лиза. Ее глаза испускают молнии. «Я про кошку, животное!» — улыбаясь во весь рот. «Другую твою киску я еще не...» «Заткнись! Поехали!» «Хочешь, чтоб я прокатил тебя на своем мотоцикле?» Спрашиваю я, пока спускаемся по лестнице. «Слышишь ты?» Злобно бросает через плечо Караева. «Засунь свои пошлые намеки куда подальше. Вот этот облик, который у тебя сейчас, мне вообще не симпатичен. Могу и в рыло дать». «Какие намеки? Я про обычный мотоцикл». «Ага, конечно. Оставь его здесь, поедем на моей машине». «Жаль. Я хотел бы узнать, какая из тебя наездница». «Придурок!» — рычит сквозь зубы Лиза. Смеюсь про себя, но решаю, что хватит шуток. По Каре заметно, что она в напряжении, да и я тоже, потому что ситуация на самом деле невеселая. «Информация есть?» — спрашиваю, когда уже выходим из подъезда. «Есть. Ректора и правда убил демоник. Его самого нашли мертвым через несколько улиц. Выстрел в затылок». «Понятно. Кто-то заказал убийство Егорыча и расправился с исполнителем». «Очевидно, что так», — кивает Лиза, открывая свою спортивную тачку. «Садись». «Ага. Ща». Подхожу к Абегору, ласково глажу его по бензобаку и уговариваю спокойно дождаться меня здесь. Двор тихий. Вряд ли кто-то будет лезть к чужому мотоциклу. Но на всякий случай прошу Аби-Габи изображать из себя обычного железного коня и обжигать любопытных адским пламенем. Надеюсь, послушается. Сажусь в машину к Лизе, и только тогда до меня доходит. Так, погоди. Если убийцу нашли, то меня уже не подозревают? «Разбежался», — фыркает Кара и заводит мотор. «Наоборот. Думает, что один человек с ректором бы не справился». «Это правда. Как знать. Его могли, например, атаковать внезапно». «Не суть», — вдруг восклицает Лиза и хлопает ладонью по рулю. «Смысл в том, что тебя объявили в розыск. Уже официально». «СБИ 100% не хочет меня арестовать», — машу рукой я. «В смысле, хотят, но не чтобы обвинить в убийстве. Им нужны мои способности». «Вот именно. Какой же ты идиот могильный!» «Я?» — искренне удивляюсь. «Почему это?» «Потому что нельзя было рассказывать о твоем антиядре!» Караева бросает на меня злобный взгляд. «Я уверен, что Егорович не стал бы меня сдавать. Это сделал кто-то другой. Может, кто-то из магистров, а может, граф Орловский?» «Да, может быть. Только если бы ты держал язык за зубами, этого бы все равно не случилось. Ректор был бы жив, и за тобой бы не открыли охоту. Еще скажи, что это я виноват в его смерти, хмурюсь я. Отчасти да. Ни хрена подобного. Ростислав Егорович хотел мне помочь. То, что какие-то мудаки решили его прикончить, не делает меня виноватым. Лиза только качает головой и ничего не отвечает. Да уж, запутанная вышла история. Кара, конечно, права. Если б я не стал рассказывать, то ректор остался бы жив. Но тогда меня бы исключили из универа, чего я тоже не хотел. Жаль, что человек погиб. Но я думаю, что рано или поздно службы все равно узнали бы обо мне. А так хотя бы был шанс развить способности с помощью других магистров. Теперь придется разбираться с ним на ходу. Но так даже прикольнее, если честно. Я всегда считал, что практика намного важнее теории. «Думаю, что тебя быстро найдут», — говорит Лиза. «Иллюзия вроде качественная, но надолго скрыть тебя не сможет». «Да она и продержится до утра, как мне сказали». «Не буду спрашивать, кто тебя заколдовал, но...» «Вот и не спрашивай. С улыбкой перебиваю я, а то ревновать будешь». «Нам надо найти настоящих убийц», — рявкает Караева. «Как можно скорее. СБИ быстро взяло место преступления под контроль. Садеева почти что нахер послали. Но он сумел найти пару зацепок. Наши сейчас по всему городу бегают». «Офигеть. Даже не знаю, как вас благодарить. Это же, по сути, все ради меня». «Но не потому, что ты такой хороший, — морщится Лиза, — а потому что Садеев желает докопаться до правды, хотя он мог бы махнуть рукой». «Пусть так. Все равно спасибо. А куда мы едем, кстати?» «Мне скинули адрес подозреваемого. Отследили по отпечатку заклятия. Информация неточная, надо проверить». «Окей», — киваю я. «Есть подозрение, что в покушении участвовало Братство Свободы», — неожиданно добавляет Лиза. «Только полиция и СБИ это отрицают». «Фига себе. Они-то здесь при чем? Братство же за магов. Зачем им убивать союзника? Ректор яростно выступал против ограничений». «Тебя они тоже прикончили, если забыл». «Там другая история была. Или ты думаешь, что они и ректора хотели завербовать?» «Вот задержим подозреваемого и выясним», — говорит Лиза и замолкает. «Ну да, она права. Догадок можно выстроить сколько угодно, но лучше все же опираться на факты. Через какое-то время мы заезжаем в коттеджный поселок Мытищах. Проезжаем мимо новеньких красивых коттеджей и оказываемся среди домиков похуже. На одной из улиц Лиза тормозит и достает из-за пазухи пистолет. «Вон тот дом за углом», — говорит она, указывая стволом. «Выпускай Бугороса, пусть проверит, кто внутри». «Не вопрос. Буги, давай». Малыш возникает сразу на капоте автомобиля. Машет нам лапкой и резво устремляется в темноту. Проходит несколько минут, и затем я слышу в голове скрипучий голосок. «Один. Чай пьет. Можно конфетку?» «Можно», — отвечаю я, — «только не спались». «Буги, осторожно». «Он там один», — говорю вслух, — «сидит, чаи гоняет». «Значит, идем брать». Лиза открывает дверь. Подкрадываемся к дому, и Караева, недолго думая, выносит дверь заклинанием. «Демоноборцы!» — рявкает она, влетая внутрь. Когда она так агрессивно действует, то становится еще сексуальнее. Я тащусь. «Дюба, помогай!» «С радостью!» «Пшшшш!» Демон появляется в клубке черного дыма и спешит за Лизой. Я тоже бегу следом, но активировать магию не тороплюсь. Втайне надеюсь, что подозреваемый решит жахнуть по нам каким-нибудь заклинанием. Охота проверить выброс антиманы в реальном бою. Однако тот вообще не реагирует на наше появление. Спокойно сидит за столом и жует конфету. «Лечь на землю, руки за голову!» — приказывает Кара. Мужчина невозмутимо допивает чай и ставит чашку на стол, ухмыляется, глядя на нас. «Наконец-то! Я уже заждался! Добрый вечер, капитан Караева!» «Ох, блин, что-то мне это не нравится!» «Надо полагать, этот молодой человек Дмитрий Могильный?» — спрашивает мужчина, глядя на меня. «Просто сменил облик. О, а это Дюбук, не так ли? Бывший демон магистра Думова, перешедший к его ученику». «Слышь ты!» Хрустя костяшками, Дюба идет к нему. «Приказ слышал? Напал мордой в пол! Или тебя уложить?» «Не стоит». Мужчина встает и вытаскивает из кармана удостоверение. «Старший лейтенант Авдеев, СБИ. Уберите оружие и отзовите демона». «Сука!» — цедит Лиза, медленно опуская ствол. «Сука!» — эхом отзываюсь я. «Ах ты, сука!» — вопит Дюбук. «Это ловушка!» «Да ладно, а то мы не догадались». В следующий миг в дом врывается несколько бойцов спецназа с автоматами. Сразу же бросается ко мне, явно собираясь скрутить. «Хрен там!» Выстреливаю вспышкой, ненадолго ослепляя бойцов, хватая Лизу за руку и вместе с ней бегу к окну. «Стоять!» — орет Авдеев. Дюбук приходит на помощь, подлетает в воздух и прописывает лейтенанту в челюсть. Тот с грохотом падает на пол. Дюба сразу же летит мне наперерез и выбивает окно. «Спасибо!» — на ходу выкрикиваю я. Выталкиваю Лизу на улицу, следом выпрыгиваю сам. «Я включила тревожный артефакт!» — восклицает Караева. «Наших вызвала!» «Думаешь, помогут?» «Конечно!» «Бежим к машине!» За нами погоня, но стрелять никто не спешит. «Понятное дело, я им нужен живым и здоровым, а палить по демоноборцу вообще плохая затея. Даже СБИ не хочет ссориться с садистом». Подбегаем к машине. Пока Дюба отвлекает спецназ, собираемся запрыгнуть в салон. Не успеваем. С соседней улицы вылетает три черных джипа, и из них высыпают какие-то вооруженные ребята. Успевая подумать, что это подмога СБИ. Но оказывается, что нет. «Тайная канцелярия Его Величества! Стоять на месте!» Нас окружают. С одной стороны спецназ СБИ, с другой — агенты тайной канцелярии. Надо же, как лестно. Всем нужен господин Могильный. Дюба подлетает ко мне и встает в боевую позу. «Что делать будем?» — бурчит он. «Понятия не имею», — честно отвечаю я. Лиза матерится сквозь зубы, сжимая в руках пистолет. Похоже, она тоже не знает, как быть. «Что здесь происходит?» В круг врывается Авдеев, потирающий челюсть. «Тайная канцелярия Его Императорского Величества», — отвечает ему. «Дмитрий Могильный наш задержанный». «Ничего подобного», — рычит лейтенант. «Он наш задержанный». «Знаете, господа...» Вдруг раздается шелестящий голос. «Думаю, никому из вас не достанется этот юноша, потому что я его заберу». Откуда голос? И почему он такой знакомый? Ночь прорезает очередь серебристых вспышек, и за кругом агентов спецслужб появляется еще один круг. Дюжина магов, во главе которых пожилой мужчина. У этого мужчины нет глаз, вместо них ледяные голубые огоньки. «Холод, твою-то мать! Как резко обострилась ситуация!»